Некоторое время она лежала молча, подняв кверху руки и придирчиво рассматривая маникюр. Потом перевернулась на живот, оперлась подбородком на руки и в упор стала разглядывать Павла. Тот никак не реагировал, даже не пошевелился, словно окаменел. — Как вы думаете, они сидят внизу или караулят нас на улице? — спросила она. — Скорее всего, кто-то из них сидит внизу, а кто-то в холле на нашем этаже. Они же друг от друга тоже прячутся. — Здесь не Москва. Надолго их не хватит. Надо их всех куда-нибудь увезти. Пусть потолкутся на одном пятачке. — Хотите поэкспериментировать? Он приоткрыл глаза, но голову не повернул. — А что? Не вам же одному. Я люблю развлечения. Сколько меня угнетает и лишает работоспособности. Собеседник из вас никакой. А если нельзя развлекаться с единомышленниками, то можно попробовать использовать для этого врагов, как вы считаете? — Тот, кто вас нанял, по-видимому, полный идиот, — процедил Сауляк. — И где только он вас откопал? — Не грубите, Павел Дмитриевич. Если бы я не встретил вас вчера возле ворот вашего богоугодного заведения, вы бы уж стыли в придорожной канаве, и легкий февральский снежок тихо падал бы на ваше бездыханное тело. Может быть, вы и правы. Я не настолько опытна, чтобы довести вас до места назначения целым и невредимым, но, по крайней мере, лишние сутки жизни я вам подарила, хоть бы за это спасибо сказали. Сутки жизни... Как и деньги лишними не бывают. О, да вы еще и философствуете. Вашему самообладанию можно позавидовать. Вы знаете, что за вами идет охота. Вы верили в свою жизнь неопытной и глупой истерички. Стал быть, шансов уцелеть у вас минус 0,7. А вы мелко склочничаете. Считаете копейки, которые я трачу на еду, между прочим, не из вашего кармана. Да в придачу рассуждаете о бренности жизни. Браво! Значит так, Павел Дмитриевич. Или вы прекращаете играть в гордость и самодостаточность, и мы, наконец, начнем с вами нормально общаться, или я ухожу в город обедать. Оставайтесь здесь в высокомерном одиночестве. Я посмотрю, сколько вы протянете, когда к вам в номер начнут ломиться ваши доброжелатели. Их по меньшей мере четверо. Не исключено, что они уже познакомились и договорились о совместных действиях, а у вас даже оружия нет. А что у вас оно есть? У меня тоже нет. Но у меня есть тайна, которую я вокруг себя создала. И пока они эту тайну не разгадают, они вас не тронут у меня на глазах, потому что иначе им придется причинить мне вред, а они пока не знают, можно это делать. Как только мы с вами расстаемся, ситуация в корне меняется, без меня вы совершенно беззащитны. — Послушайте, чего вы добиваетесь? Чего вы от меня хотите? Я хочу выполнить свое задание. И для этого мне нужно хоть что-то знать. Согласитесь, вслепую работать очень сложно. Если вы, Павел Дмитриевич, отказываетесь со мной разговаривать на интересующие меня темы, то мне придется совершать одну ошибку за другой, подвергая вас и себя ненужному риску. Я ведь могу сейчас пойти в милицию и заявить, что у меня пропал паспорт. Я скажу им свое настоящее имя, они пошлют запрос в Москву, получат подтверждение и выдадут мне справку, в которой будет стоять уже моя настоящая фамилия, а не Сауляк. Я готова сделать это, если вы мне объясните, почему я не должна носить вашу фамилию. Но вы же молчите, замкнутый и неприступный. Вы относитесь ко мне как к идиотке, который неизвестно почему болтается у вас под ногами и мешает спокойно вернуться в Москву или куда вы там собирались ехать после освобождения. Да, согласна, я не гигант мысли, и опыт у меня маловато, но тот план, который я пытаюсь осуществить, уже позволил нам спокойно прожить целые сутки, даже больше, значит, он не так уж и глуп. Почему бы вам не признать хотя бы это? Я уже сказал вам в самолете, вы выбрали правильную тактику. Вам нужно, чтобы вас хвалили через каждые 5 минут. А как же, — рассмеялась она. Я женщина, и этим все сказано, если вы, конечно, не забыли за 2 года, что такое женщина. Женщины воспринимают окружающий мир через вербальную коммуникацию, а на поступки внимания не обращают. Можно приносить зарплату, делать подарки, не пить и не изменять жене, но если мужчина не будет ей трижды в день говорить, как он ее любит, она будет считать, что он плохо к ней относится. И наоборот, можно вести себя безобразно, изменять направо и налево, и даже бить жену, но если говорить ей постоянно, что она самая красивая и самая любимая, то женщина будет пребывать в полной уверенности, что муж ее обожает, и все ему прощать за это. Слава богу, я не ваш муж, так что не ждите от меня комплиментов. А чему вы радуетесь? Между прочим, быть моим мужем не так уж и плохо. Я ведь прилично зарабатываю, ввязываясь в аферы вроде нынешней. У меня нет недостатка в клиентах. Кстати, если хотите, можете меня нанять. Зачем вы мне нужны? По-моему, за безопасную доставку моей персоны вам уж заплатили. Хотите два урожая собрать, мошенниц? Ну зачем же? Я могу, например, выяснить для вас, кто и так жаждет на вас покуситься. Мой нынешний наниматель, по-видимому, хорошо об этом осведомлен. А вы? Я обойдусь без ваших услуг. Как хотите. В последний раз спрашиваю, идете со мной в город? Я бы предпочел другой вариант. Предлагайте. Мы можем выйти и купить продукты, а поедим здесь, в номере. Годится.